вдруг она обернулась к нему, и ангельская красота юной девы ошеломила доктора. Он почувствовал себя дряхлым стариком, и в то же время безумное желание куда-то бежать с ней, спасти ее, охватило Бомели. Потом, где-то на другом краю земли, просто жить рядом с этим ангелом, как с внучкой, упаси бог, не более того, даже где-нибудь в Голландии, вместе выращивать цветы. Какие там чудесные цветы! Лейб-медик через какое-то время взял себя в руки. — Деточка, сколько тебе лет? — спросил он. — 16, — ответила она бархатным, доверчивым, тихим голоском. — Откуда ты родом? — Из Новгорода. Царь обещал свозить туда следующей весной, но не увижу. — Вот тена! — подумал он. — А говорили всякое. — Деточка моя, — продолжал Бомели, пытаясь перейти на профессиональный тон, — я буду давать тебе снадобье строго по дням и часам. — Я никогда не занимался тем, — признался неожиданно он, — чтобы не убивать до смерти. Я могу ошибиться, и ты должна это знать. — Я готова к смерти, — произнесла она так просто, что отметались всякие сомнения. Я буду точно выполнять все, что ты скажешь. Марфа стояла напротив и доверчиво глядела на старого авантюриста и убийцу. Он спрятал глаза, направив их на свои башмаки. — Вот три камушка бирюзы, — сказал он сдавленным голосом и протянул ей. Она взяла их мягкой и теплой рукой. — Они очень яркие, блестят, — объяснял доктор. — Но если вдруг потускнеют в твоей ладони, жди гибели. — Не расставайся с ними. Чуть станут матовыми, сразу зови меня. Я сделаю, как ты говоришь, — ответствовала царская невеста. На этом они расстались до начала курса лечения. Три белоснежно-голубых камешка бирюзы остались у нее. Глава 20. Василий Тимофеев. Без понимания геополитической ситуации вокруг Руси той эпохи наше повествование будет неполным. Соперничество между Киевом, Великим Новгородом и Москвою завершилось. Киев уже за 2 года до нынешних событий перешел под власть Польши. Новгород проиграл противостояние с Московским княжеством, но подспудно и осторожно стал самостоятельно распространять свое влияние на север, восток и даже на юг, о чем еще кратко скажем. Новгородская вольница давала о себе знать еще довольно долгое время. Великий Новгород, бывший некогда крупнее и богаче Парижа, был отодвинут на задворки истории не Москвой, не тем более Киевом, а значительно позднее Санкт-Петербургом. Теперь о Василии Тимофееве в общих чертах. Вскоре вы поймете, о ком идет речь, а, возможно, уже догадались. Когда он прославился, и о нем начали слагать легенды, то первонаперво его объявили донским казаком, ему придумали фамилию Чигин и определили местом рождения станицу Червленый Яр. Казачество — отдельная песня, и спорят они до хрипоты, в основном о происхождении данного сообщества и даже некой национальной идеи. Остановимся на наиболее распространенной версии, которая выглядит вполне правдоподобно. Казаки были изначально приграничными с Русью тюркоязычными народами, половцами, хазарами, косогами. Московское правительство десятилетиями стремилось эту своеобразную народность, промышлявшую преимущественно набегами, переманить на свою сторону. И через столетие это в какой-то мере удалось. Казачьи войска расположились вдоль границ самой большой в мире империи. Конечно, в казацкую среду влились многие народы и народности, включая, естественно, и русских. Но, как полагают некоторые ученые, коренной нацией являлись хазары, которые претендовали на довольно весомых основаниях на южную часть Руси. Поэтому в казацких бунтах, в Разинщине, в Пугачевщине всегда наблюдался какой-то мистический элемент —